командующие приданными группе армии «Центр» 2-й и 3-й танковыми группами, генерал-полковник танковых войск Гейнц Гудериан, впоследствии начальник генерального штаба, и генерал Герман Гот. Я сопровождал Гитлера и присутствовал на этом совещании с командующим группой армии «Центр» фон Боком и его танковыми генералами, которых фюрер первыми, во всяком случае одного из них, хотел повернуть к обеим соседним группам армий. Примечание. Генерал-фельдмаршал Федор фон Бок командовал этой группой до 18 декабря 1941 года. Однако он натолкнулся на их единый фронт. Они отказались, и дело дошло до того, что оба генерала объявили свои соединения настолько выдохшимися, что те нуждаются в 2 неделях отдыха для ремонта и переборки моторов танков, дабы снова стать боеспособными и готовыми к маршу. Мы, разумеется, это проверить не могли, ибо они, несмотря на награждение обоих рыцарским крестом к железному кресту, упорно стояли на своем и категорически отказывались от использования их соединений на каком-либо ином и к тому же отдаленном участке фронта. Фон Бок, ясное дело, не желал лишиться их и трубил в тот же рог. Все трое знали план ОКХ и видели в нем панацею. Любое ослабление группы «Центр», естественно, угрожало этой цели, которая притягивала их всех как магнит. Хотя фюрер и разглядел эту точку зрения, что, впрочем, было нетрудно, он все же не остановился перед тем, чтобы, невзирая на доклады обоих танковых генералов, приказать ОКХ перебросить их соединение, так как требуемая ими пауза стоила 3-4-недельной потери времени для осуществления желаемой Гитлером операции. ОКХ, группа армий «Центр» и генералы-танкисты выступили против фюрера единым фронтом. Примечание. Участвовавшие в совещании восприняли это совсем по-другому. Так, Гудериан в своей книге «Воспоминания солдата» пишет об августовском кризисе 1941 года, что при первом посещении ставки фюрера в конце августа Браухич вообще запретил ему упоминать о Москве. Он понимал, что они не поддерживают его план наступления, но принял их версию, будто они не могут выполнить его. Фюрер сам признался мне в этом потом. Фюрер внутренне снова ожесточился против ОКХ, особенно против Браухича, но проглотил все это. Пришли к компромиссу, который, естественно, обрек стратегическую цель Гитлера на поражение, во всяком случае, на севере Ленинград. Зато фюрер запретил наступление на Валдайскую возвышенность, объявленное им рудиментом устаревшей тактики генштаба на захват высот. Примечание. Овладение Валдайской возвышенностью являлось для левого крыла группы армий «Центр» предварительным условием для наступления на Москву. Но все раздражение фюрера выявилось впервые тогда, когда для ограниченной операции группы армий «Центр» по обеспечению свободы действий ее южного крыла, необходимой в рамках осуществления плана наступления на Москву, танковая группа Гудериана была приведена в боеспособное состояние всего за несколько дней. Теперь Гитлер счел нужным вмешаться, причем таким образом, что в результате на юге, во взаимодействии с группой армий «Юг», была дана битва на уничтожение советских войск восточнее Киева. Как часто приходилось мне слышать от Гитлера слова о непослушных, своевольничающих генералах, которые испортили его план. Между тем, несмотря на блестящий успех восточнее Киева, было, если принять во внимание приближающуюся глубокую осень и ожидаемый период осенней распутицы, потеряно столько времени, что Гитлеру самому пришлось отказаться от большого стратегического плана.